«Не знаю, но тебе нужно отдохнуть», — произнес тот и провел перед моими глазами ладонью, отчего я почувствовал себя уставшим. Упав обратно на топчан, я отвернулся на бок и, не мысля, ни о чем уснул. Проваливаясь в сон, я еще слышал несколько слов Лида, который шептался с Панием. Они говорили обо мне и об этой ауре или магии. Но что это за магия? Будто мои боевые навыки стали лучше, и когда я активирую наруч, может, это из-за него? Сон, однако, забрал меня окончательно. Глава 7. Пробудился я ото сна через полтора дня, чему сильно волновался Лид, который уж думал, что случайно убил меня, но нет, я был полон сил и довольно свеж для новых свершений. За полтора дня, пока я безудержно дрых, легионеры смогли частично разгребсти завал и немного завалить выходы из крепости, где мы и находились. Хорошей новостью стало то, что выживших легионеров стало на сотню больше, однако это многочисленные раненые, лишь пару человек были более-менее целы. Еще одной хорошей новостью стало освобождение Фена от наемников, которые были выбиты оттуда, благодаря местным жителям, вовремя открывших ворота. Наемников просто пустили под нож ночью, пока они пьяные дрыхли в полусожженном городе. К сожалению, выживших не оставили, но и плохих новостей была целая куча. По факту легион был полностью уничтожен, целый легион, стоящий недалеко от столицы, был уничтожен за несколько дней, а его легат легиона был казнен в столице, и да наемники под пытками пели как соловьи. Оказалось, что новый император был далеко послан военным руководством империи Адрайт, но более точно неизвестно о масштабах посыла. Однако, по словам наемников, их наняли в соседней империи и мелких периферийных государствах, среди них были даже эльфы, но, к сожалению, ушастые быстро померли, так что глянуть на них я не смог. Следующей плохой новостью стало то, что никто, абсолютно никто не прибыл к легиону, ни одной когорты или же других соединений, только несколько гонцов от ближайших деревень, которые поинтересовались ситуацией и попросили возобновить охрану их деревень. Ну не идиоты же, тут легион под нож пустили, и осталось то едва 4 центурии, на которых приходится лишь один центурион и 4 спешно выбранных опциона, да один маклит. Это если не брать меня в расчет. Гонцы в общем уехали ни с чем, но получили немного оружия для защиты своих деревень самостоятельно, что достаточно неплохо подняло им настроение. Еще одной скверной новостью стала новость об уничтожении всех кораблей в порту Фена, да и вообще всей портовой инфраструктуры вместе с его обороной, складами, торговыми точками, а также ремонтными доками. Теперь город, который был одним из торговых центров речного тракта, стал горелыми руинами. Еще неизвестно, восстановит ли его в ближайшее время или нет. Лид выделил лишь 7 легионеров для оказания хотя бы минимальной помощи в поимке мародеров и преступников, а также помог с нуля создать гарнизонную центурию из 3 бывших легионеров с сединами, до 12 юношей. Конечно, гарнизон отличный, ничего не сказать, но пока они помогают в поимке преступников и в восстановительных работах, попутно юнцов обучают военному делу. Больше всего Аврелия напрягало отсутствие корабля Гена и еще одного корабля морской партии, куда они делись, и самое главное, когда. Если их нашли, то кто? Но тут могут быть наемники, которые случайно наткнулись на корабли и решили взять их себе, но у них могло и не удастся ничего. Или же удалось, но все же мы тут уже несколько дней и они не вернулись. Если бы это произошло после нашего с Титом отбытия в Третий Легион, то может быть Гин вернулся бы. Тревожило еще то, что на речном тракте за 2 дня не появилось ни одного торгового корабля, возможно, тракт перекрыт. Но кем? Размышления Аврелия прервал Лид, вошедший в его временное жилье, ну если быть точнее, то маленькую палатку, которую ему щедро выделили из трофеев. Конечно, ее немного отремонтировали и подшили, так что она была цела в отличие от других. Лид не пробыл долго, только проверил мое самочувствие и, позвав на совещание легиона, покинул палатку. Совещание, блин, нашли, что делать и кого звать. Ладно, сходим, оно все равно будет через час, пока можно и поесть чего-нибудь. Покинув свою крайне уютную и большую палатку, я двинулся к руинам столовой легиона, которую вчера попытались восстановить, но всего лишь натянули вместо крыши несколько палаток, превратив их в навес да разгребли весь мусор. К счастью, в числе легионеров остался в живых один повар. Конечно, он был ранен, но мог руководить на кухне. Под его началом легионеры, отданные ему в помощь, смогли раскопать продовольственный склад. Конечно же, тот был цел. А самое главное, продукты для легиона на несколько дней вперед также были в нормальном состоянии. Заняв очередь к раздаче и получив свою пайку, Я сел недалеко от столовой за грубо сколоченный стол, вместе с другими легионерами, которые так же, как и я, обедали то ли кашей, то ли рагу из пшена с мясом. Немного пообщавшись с легионерами, мне удалось выяснить, что сегодня собирается небольшая группа для отправки в 4-й легион, находящийся в 50 лигах отсюда на восток. Также собирают группы для отправки во 2-й и 1-й легион, однако цели легионеры не знают, лишь слухи да предположения. Дела, конечно, отправлять группы, не зная более точной ситуации в империи. Может, мы уже объявлены мертвыми или преступниками, которые подняли оружие против императора. Стоит как раз сходить на этот совет легиона, возможно, что-то путного узнаю, все же легион пока еще боеспособен, пусть и по боеспособности он равен одной неполной когорте. С такими мыслями, отдав посуду на кухню, я пошел в штаб, который после боевых действий представлял собой груду кирпича и выжженную землю. Вокруг всего этого пейзажа стояло несколько палаток, из которых то и дело выходили легионеры, а также опционы. Значит, штаб переехал из подвала, который, наверное, завален, в палатки. И откуда в легионах столько палаток? Не теряя времени, а самое главное, стремясь узнать ситуацию в легионе, я пронырнул в одну из палаток, из которой доносилось несколько голосов, но четко можно было слышать голос Лида. Наверняка, попав на какое-либо совещание, совмещенное с допросом, я в лице Аврелия немного приофигел, когда, войдя в палатку, обнаружил Лида, магией пытавшего пленника, привязанного к стулу, и голосящего о молчаливости пленника Пания. «Я, наверное, попозже зайду», — пытался уйти я. «Стоять, Аврелий, заходи, поприсутствуешь на допросе, может, чего нового узнаешь», — остановил меня Лид. Разочарованно вздохнув и потупив взор, я двинулся к стулу, на который сразу же плюхнулся. Кивнув Панию и поинтересовавшись ходом допроса, лишь получил реплику о молчании пленника. «Естественно, он будет молчать. Костоломы хреновы, они били его и резали разными инструментами, но так ничего не добились. Жалко, конечно, этого пленника. Кстати, о нем, пленник-то был необычный, взятый после разгрома лагеря противника. Он оказался одним из охранников помощника сенатора. Конечно, не совсем ясно, почему его охраняли наемники, а не легионеры, но все же не суть. Так вот, этот охранник был с этим помощником Фласия от самой столицы и был отнюдь не из империи Адрайт. Правда, это вся информация, что смогли узнать Пани и Лид, даже не пытая его, а лишь интересуясь у других пленных. К моменту окончания моих размышлений Лид окончательно выбился из силы и рухнул на стул, пытаясь отдышаться. Тот лишь отрицательно кивал головой и смотрел на пленника, который беззубо улыбался. «Лид, ты же обладаешь магией исцеления?» — спросил я после гениальной мысли, пришедшей в мою голову. «Ведь зачем нам убивать пленника, когда можно лечить его и снова пытать?» «Медленно и чувственно. Было дело, а ты чего спрашиваешь?» Отдышавшись, пробурчал Лид. «Вылечи его», указывая рукой на пленника. «Думаю, он хочет излить нам душу». Закончив фразу, я улыбнулся пленнику, отчего тот потерял лицо и будто побелел. «Минутку». Направив ладонь в сторону пленника, произнес Лид и начал что-то бурчать, отчего пленник стал корчиться и извиваться. Даже плотные веревки, завязанные в необычные узлы, не помогли удержать его движений. Спустя несколько минут он был свеж как огурчик, без побоев и легких ран на теле. Переломы и прочее сложнее восстановить. Под конец, отпуская руки, произнес Лид. «Теперь мы сыграем». Подходя к пленнику, зловеще произнес я, отчего тот скукожился и буквально вжался в стул. «Предлагаю тебе все рассказать», надевая ему на палец кольцо исцеления, «иначе последствия будут самыми жестокими». Строя из себя злобного палача, я пытался выбить из него хоть крохи информации. Конечно, я не хотел пытать его по-настоящему, так припугнуть, чтобы он понимал, что с ним никто не шутит. Возможно, сработала моя злобная ухмылка, или же сработал крепкий удар по его морде, после которого часть отросших зубов покинула его рот и отправилась в полет. Но он сдался, сначала требовательно замычав, а потом заговорив как соловей. Его признания и изливания шли довольно долго, он дал много ценной информации, и дальнейшие размышления были не для его ушей, поэтому вошедшие легионеры утащили пленника в яму, которую вырыли специально для выживших пленных. Но информацию принес тот ценную и довольно плохую, нет, не так, информация была очень и очень плохая для нас и для империи. Итого мы имеем факт переворота, который замышлялся почти год, когда прошлый император был слаб. Мы имеем возможность расчленения империи Адрайт, мы имеем два разбитых легиона, но это не точная информация, Также мы имеем обрывочную информацию о выводе наших войск и людей из колоний. Ничего не упустил Ройс в этом дерьме? Подводя итоги допроса, распинался Лид. Упустил мой розыск и причины уничтожения легионов. Добавил уже я, размышляя над тем, зачем им целый бывший Центурион, точнее нынешний приор с усадьбой на отшибе империи. Это тоже верно. Причина уничтожения лучших легионов в их неподкупных легатах и верных прошлому императору людей. Ты же им нужен как изменник, смотря на меня, произнес Лид. Ну и для казни, конечно же. Жалко, он не сказал сроки всей этой кавалькады, раздался голос Пания. Да и не сказал, что будут делать ушастые с гномами в случае чего. Конечно, империя сильна, но воевать с несколькими империями. Подвел умозаключение Лид. Ну мы хотя бы знаем то, что отправлять разведку в легионы глупо, произнес я. В первый и второй точно, а вот в четвертый легион или шестой еще есть смысл. Но не думаю, что нас выпустят из провинции. Торговых кораблей за несколько дней не проходило ни одного, вестей из других провинций тоже не было, произнес Лид. Может, попробуем всем легионам отойти, пока не поздно, произнес Пани. Наверное, к нему пришли те же мысли, что и мне, на одном месте оставаться опасно и глупо. Куда мы уйдем? Нет того места, где бы не было легиона или хотя бы когорты легионеров. Нас едва 4 центурии легионеров. Можем, конечно, попытаться прорваться на другой континент, но там нас тоже не ждут. Ударив по столу кулаком, говорил Лид. Далеко не нужно идти, мне за мою службу дали усадьбу на отшибе империи. Можем уйти туда, пожав плечами, ответил я. До Сунри почти месяц пути пешком, да и не все дойдут, отмахивался Лид. Другие варианты есть, мы не сможем ничего противопоставить империи, произнес Пани. Соберем легионы и свергнем императора, не думаю, что заговорщики настолько все продумали, резко ответил Лид. Напомнить, в какой заднице находятся легионы и что с их составом, усмехаясь, произнес я. Тогда прорвемся сами в столицу, выкатил безумную идею Лид. Зачем? Мы не сможем этого сделать, самый лучший вариант уходить, но вот кто пожелает изменить свою жизнь и уйти далеко на отшиб империи, переживая о варварах, произнес я, на что Пани также утвердительно покивал. Хорошо, тогда через несколько дней свернем лагерь, распустим по домам тех, кто не пожелает уйти с нами. Возможно, вы правы, согласился Лид. Напоследок, обсудив короткий план действий, по отходу из провинции и распуск легионеров, Лид отпустил нас, занявшись подготовкой отхода остатков легионов, чем ему хотел помочь Пани, но того направили для сбора обоза. Меня же Лид временно, через споры и многотомные ругательства, назначил легатом легиона, так сказать, подчеркнуть мое главенство во всех вопросах, ну и возможно спихнуть всю работу с личным составом на мои мощные плечи. Конечно, этому я не был рад, не хотел светить свое лицо лишний раз, ну и тем более никем практически командовать. Взвалив на меня титул легата легиона, Лид тактично свалил по своим делам, представив меня опционом центурии и ветеранам, которые исполняли обязанности десятников, помогали в командовании опционом, да и на них просто держалась дисциплина. На повестке дня стояло небольшое совещание, на котором нужно было решить вопросы с командирами центурий, что было простой задачей. Своим решением за несколько минут я назначил Пания временным префектом, передав ему часть военных полномочий по обороне лагеря и управлению осадным парком легиона. Конечно, это не отводит от меня заботу о легионе, точнее огрызке легиона, который как-то выжил. Первая задача, стоявшая передо мной, была простой, нужно было определить новых центурионов и опционов. Не став морочить голову, я повысил в должности выживших опционов, которых было 5. Четверо стали центурионами более-менее целых центурий, образовав одну когорту, в которой насчитывалось 208 легионеров, разделенных на 4 центурии. Командовать же когортой я поставил одного из опциона ветерана, который успел послужить почти 11 лет империи, его авторитет и опыт признавался другими легионерами. Поэтому, назначив его центурионом когорты, я не переживал за него. Дальше в нашем расчете было еще 59 легкораненых и 24 раненых более серьезной степени. Решив не мудрить, сформировал из легкораненых тыловую центурию для охраны нашего обоза и их более серьезно раненых товарищей. Повезло, что только лишь 7 легионеров покинули наш строй, получив жалование и трофеи на выбор, они ушли к своим селениям, к себе домой. Вторым вопросом были трофеи. Их было довольно много, часть, конечно, пострадала в огне и бою, поэтому требует ремонта, но назло полевая кузница была раздолбана в пыль, от нее осталась только погнутая наковальня. Но вернемся к трофеям. По подсчетам легионеров мы имеем довольно солидный арсенал, состоящий из более-менее целого вооружения, доспехов, уцелевших осадных орудий, лошадей и прочего имущества. Всего у нас было в трофеях оружие, кинжалы, ножи и прочее мелкое режущее оружие, 4609 единиц, мечи и сабли разных видов, 3840 единиц. Часть, конечно, придется отбраковать, но сгодится. Разное длиннодревковое оружие, 388 единиц, многое погорело. Луки также разные, 1698 единиц, арбалеты, 65 единиц, мало, наемники больше по лукам были, метательные копья, дротики и прочее, 1700 единиц, стрелы и болты, 870 колчанов и несколько тысяч без них, топоры, 670 единиц, хлам, 1800 единиц, то, что пойдет в переплавку. Солидный арсенал у наемников был, конечно, многое сгорело, разрушилось, изломалось и пришло в негодность, но переплавить его можно, получив металл для других нужд. Из более знатного оружия мне принесли лишь какую-то сабельку с довольно драгоценными ножнами, украшенными золотом, какими-то камушками и узорами. Сама сабля была довольно хорошей, из качественной стали, возможно, аналог булатной стали. Пожалуй, оставлю себе, но ножны попроще подберу. Думаю, на ножны от этой сабли можно собрать десяток легионеров в полном оснащении или меньше. Нашли также и какую-то таинственную сферу с сгустком энергии или магии внутри Аки Палантир одного волшебника, отдам лучше Лиду, сам разберется. Доспехи. Стеганые доспехи, 900 единиц. Многое сгорело, уничтожено и приведено в негодность. Кольчуги разной длины, 286 единиц. Чешуйчатые доспехи, 12 единиц, были у некоторых крутых ребят. Кирасы, 680 единиц. Не думал, что додумаются до таких кирас в этом мире. Представляли собой они две бронзовые или железные пластины, обшитые внутри стеганой материи для смягчения удара. Будучи на системе ремней и завязок, они довольно неплохо защищали и спереди, и сзади. С боков же были только стеганые вставки. Ларика сегментата, 70 единиц. Немного, но хоть что-то. Шлемы разные, 1289 единиц. Довольно немного доспехов для такого обширного воинства наемников. Возможно, сюда нагнали наемников похуже, так придержать крепость до прихода мага. Думаю, стоит доспехи раскидать по легионерам, которые остались без них, кирасы, кольчуги и ларики так уж точно. Со шлемами было сложнее, наемники носили разные шлемы в виде простых полукруглых с наносником из защиты щек. Также были шлемы чем-то похожие на капеллины, и все это не подходило легионерам. Оставим на потом. Среди осадных орудий удалось захватить лишь две катапульты в более-менее целом состоянии, также удалось захватить несколько разобранных скорпионов, которые можно пустить на запчасти. Захватили также и несколько лошадей, которые на удивление не разбежались далеко от лагеря. Остальное материальное имущество было захвачено на довольно небольшую сумму, и думаю, его не стоит перечислять, иначе мы до вечера не уйдем. Решив вопрос с распределением трофеев и назначением людей на должности, я уже собирался заканчивать совещание, но один назойливый ветеран поднял вопрос о вражеской казне, которая насчитывала несколько тысяч серебряных марок, десятки тысяч медных пфинов, были также и золотые динарии, но их всего несколько десятков. Игра в финансиста длилась недолго, моим решением, конечно, легионеры были удивлены, а вот ветеран очень сильно офигел. В штате легиона должен быть человек, считающий деньги, это точно. Поэтому я назначил этого ветерана Гания на временную должность монетария, хорошее название должности. Спихнув еще одну свою накинутую обязанность на новоиспеченного монетария по распределению денег, я закончил совещание. Твою же, не хочу легионом больше командовать. Центурионам не так сложно было. Взявшись за голову, пробормотал я. Однако новости не заканчивались. Легион был готов уходить уже через 3 часа, вроде бы днем обсуждали это все, но легион он таков, да и собирать было немного. Лит и пани решили не брать с собой все трофеи, а немного полезного, в основном уцелевшие арбалеты и луки, боеприпасы к ним, провизию и воду, небольшую часть экипировки, палатки и всего по мелочи. В общем, к вечеру организованный легион из одной неполной когорты тыловой центурии с ранеными покидал разрушенную крепость. Глава 8. Легион, покинув крепость, к ночи прибыл в Фена, который не ждал нас, но все же уцелевшие дома и помещения на ночь нам выделили. Не разбредаясь, далеко друг от друга легионеры принялись за сон, перед этим определив раненых к единственному лекарю, который остался в живых. Молодой лекарь по имени Ио, которому и 20 лет не дашь, пришел в ужас от количества раненых легионеров, но серебряные марки делают свое дело, особенно если их увесистый звонкий мешочек. Поэтому тот принялся за работу. Конечно, он был неопытен и, возможно, не имел нужных лекарств в нужных объемах, но, думаю, к утру поставит на ноги хотя бы нескольких легионеров из тяжелораненых. Теми, кто был легкораненым, занялись местные жители. Сменить повязки, промыть раны и зашить их сможет, наверное, каждый. Немногочисленный командный состав легиона во главе со мной и Лидом занялся же более подробным планированием отхода из провинции, определив направление отходов и составив маршрут при моем согласовании. Мы дружно завалились спать. Честно говоря, мне теперь не спалось, снилось что-то непонятное, но в основном земля и отрывки из моей жизни. Я, конечно, скучал по земле, но не думаю, что смогу вернуться туда, и в итоге всю ночь я лежал в глубоких размышлениях о той силе, которая закинула меня в этот мир. Боги, возможно, я не знаю о них ничего, хотя в памяти Аврелия вспыхивают образы Тируса, местного бога войны, которого любили солдаты и все, кто брался за оружие. Следующей была Селия, богиня плодородия и мира. Еще одним богом, которого знал Аврелий, был Яким, бог торговли и денежных отношений. Почему-то сразу подумалось об одном народце. Дальше одной из идей была магия или какой-либо артефакт, но это, наверное, более сложнее, чем божественное вмешательство. Мои знания о магии ограничивались рассказами Лида и его мастер-классами. Артефакты, возможно, но малореалистично. Не думаю, что местные создали артефакт, который смог вырвать меня сюда из моего мира. Неожиданно я пришел в растерянность от осознания того, что не знаю, где я. Другая планета, другая вселенная, может, другой мир, неизвестно. Нужно бы порасспрашивать Лида на досуге о строении этой системы. Конечно, я знал немного о планете, точнее о нескольких континентах и некоторых народах, но стоит узнать подробнее. Меня пугало то, что я только сейчас начал думать о том, как я оказался тут, по чьей силе и в какой я вселенной, мире или реальности. Всю ночь я проводил в раздумьях и попытках заснуть, но мало что вышло. Утро я встретился всей злостью и ненавистью, не выспавшись как следует. Меня грубо разбудил трубач легиона, который каждое утро будил сослуживцев. Скорее всего, его не любили за это, нет бы дать сигнал позже, но нет, нужно обязательно будить легионеров с раннего утра. Почти в 6 часов утра. Издевательство. Поднимаясь с кровати, которой мне служил грубый соломенный матрас в виде большого мешка с соломой, я едва разомкнул глаза, как ко мне в комнату ворвался один из легионеров. «Легат вас зовет, магистр Лид, на совещание», — прокричал тот, отчего моя голова будто взорвалась. Покинув комнату, этот черт громко хлопнул дверью, точно не оставляя мне шанса выспаться. Собрав немногочисленные вещи, я направился в город. Фена ранним утром, возможно, раньше был суетливым городом, в котором с самого утра на улицах было довольно много людей и телег, но сейчас город был наполовину сожжен и поврежден. На улицах было немного людей, которые пытались быстрее дойти до нужного им места. Раньше торговля кипела тут довольно активно, но теперь большинство торговых объектов было уничтожено. Что ждало Фена в будущем, неизвестно, но сейчас он находился в упадке. Думаю, многие захотят уехать отсюда в другие города или деревни. Может, его вообще забросит? Улицы Фена изредка патрулировались легионерами или же простыми гражданами, которые захотели помочь внутренней центурии. По дороге до выделенного Лиду помещения я встретил несколько патрулей, которые, замечая меня, отдавали честь и шли дальше. Обычные же люди старались не смотреть в глаза и спешили куда-то, только некоторые смотрели с каким-то торжеством и восторгом, возможно, думая про себя: это тот самый герой, который спас нас. Я же размышлял о своей судьбе, что будет дальше, выживем ли мы или нет. В таком состоянии и полном желании поспать я добрел до штаба, который, к моему ожиданию, расположился в магистрате города. Можно сказать, одно из самых целых зданий с крепким фундаментом из гранита с некоторыми излишками и изяществом в виде мраморных колонн, резных фигур и статуй, каких-то мозаик на стенах. Шикарное здание посреди разрухи. На входе в магистрат меня поджидал сам магистрат, который распевался как соловей в благодарностях за спасение их города, желая мне всего наилучшего и заявляя, что мне всегда рады. Фена он покинул меня, заверив в срочных делах. Мда, нелегко ему придется, скорее всего, из столицы пришлют людей, которые непременно поинтересуются: а где город и портовая зона, уважаемый? Сейчас вам пятки поджаривать начнем и будем медленно слушать ваше пение. Пытаясь не заснуть на ходу, я добрел по этим коридорам к нужному мне помещению, которое предусмотрительно расположилось на втором этаже магистрата, где на каждом повороте стояли легионеры. Лестница же на второй этаж была укреплена несколькими здоровыми шкафами для книг. Видать, Лид трепетно подошел к своей безопасности. Кстати о нем, его ругань можно было услышать от самой лестницы, неясно кого он там поносил, но точно не меня и не легион. Я, честно говоря, немного побоялся войти к нему, но все же вошел в его небольшой кабинет без окон и чуть сразу не получил фаербол в лицо. «Аврелий, твою бренную жизнь стучаться нужно!» — гневно прокричал тот, перенаправляя фаербол в стену, которая от него сильно опалилась. «Думаю, мне бы хватило, чтобы отправиться в мир иной. Что за нахер, Лид? Я вроде в мишени для твоего тира не назначался». Повысив голос, высказался я. «Ничего, Аврелий, напряженная ситуация очень. Ночью паня чуть не прирезали, какие-то гады, но благодаря подошедшим патрульным он жив. Ты-то как, жив, цел? Ох, ничего себе! Целое покушение на паня, и спрашивается почему? Преступность голову подняла или же это кто-то из наших друзей? Ясно, почему Лид такой напряженный. Да и мне повезло, что не спал, могли и во сне прирезать. Почему меня не позвали? Могли бы весь город ночью перерыть», — произнес я. «К тебе одного из местных отправили, он разве не сообщил?» — замерев, произнес Лид. «Не знаю, кого вы там отправляли, но я всю ночь не спал, меня никто не пытался убить, к счастью», — раздраженно ответил я. «Странно это все, Аврелий, предлагаю сегодня уходить, эта вся ситуация очень дурно пахнет, точнее от нее несет дерьмом, в которое мы ввязались», — вознося руки к небу и шагая от стены к стене, бормотал Лид. «Не дэр, волнуйся, прорвемся сквозь дерьмо к лучам славы», — успокил я Лида. Конечно, хотелось использовать словечки нашего мира, но не стоило. Лид еще некоторое время что-то бормотал, но все же успокоился и сел за стол, принявшись о чем-то думать. Смотря в одну точку, он сидел с закрытыми глазами и сложенными руками, может, медитировал или что-то в этом роде. Не решив ему мешать в своем деле, я покинул комнату и вышел из магистрата. Итак, что мы имеем? Покушение на паня в, казалось бы, дружелюбном городе, или же действительно нападение каких-то бандитов. В любом случае нужно разобраться с этим делом, иначе Лида совсем проймет паранойя. С чего бы начать разбор полетов? Думаю, полдня у нас есть, чтобы разобраться со всем. Перво-наперво опросим паня, нужно узнать обстоятельства нападения на него. Следующим можно опросить легионеров и возможных свидетелей. Дальше найти этих полудурков, напавших на паня. Вроде простой план, но чую, мы опять куда-то вляпаемся. Паня я нашел у лекаря, который колдовал над ранеными, пытаясь поставить их на ноги. Сам же паня был не ранен, так пару царапин не в счет. Сейчас он занимался распределением легионеров по центуриям, дабы мы могли быстрее увеличить количество боеспособных легионеров. Заметив меня, тот отвлекся от дел и подошел ко мне. «Тебе доложили о ночном нападении? Честно говоря, ждал тебя ночью, но ты, наверное, дрых», — разразился паней. «Нет, вообще не спал, да и ночью ко мне никто не приходил. Чуешь, чем пахнет вся эта ситуация?» — ответил я. «Не очень хорошо. Может, я где-то фена натворил что-то?» — спрашивая, будто у себя, произнес паней. «Ага, проиграл целое состояние и не вылазил из лагеря, а тут появился, из тебя долг стрясти хотели?» — выдвинул я гипотезу. «Ну», — замычал паней, — «кажется, я попал в точку. Не говори, что я угадал», — с насмешкой произнес я. «Если это так, попрошу Лида научить меня магии». «Не совсем. Просто раньше я занимал у одного не слишком хорошего человека, но долги отдавал исправно. Кроме этого месяца, сам видишь, что случилось», — оправдывался тот. «Мда, а ребус простой как камень, оказалось. Паня занимал деньги не у тех людей, для каких-то нужд, возможно, благих нужд. Не отдав вовремя деньги, даже несмотря на ситуацию, его решили предупредить. Может, так, а может, и решили вытрясти деньги, и не только их. В общем, разборолся я в ситуации с панием быстро, осталось найти тех людей, благо мой закредитованный по уши префект помнил, у кого и где брал деньги. Взяв с собой для уверенности десяток легионеров и виновника трындеца, мы всей дружной компанией направились к сгоревшей портовой зоне, которая по местным меркам была рассадником преступности, и было это во многих портовых городах. Разные шайки контрабандистов, простых преступников и головерезов, обитавших то в нищих районах, то в портовых зонах, являлись проблемой городов. В Фене же существовала лишь одна банда, которая занималась контрабандой нехороших вещей через Фена, и это недалеко от столицы. Сгоревшая портовая зона к нашему прибытию в город еще не восстановилась, но некоторые тенденции к этому имелись, все же кучи стройматериала и собранный мусор говорили об этом, да и шаставшие рабочие из нищих подтвердили мои догадки. «Пани, как именовать твоего ростовщика?» – спросил я у него. «Знаю только имя и кличку, Норс по кличке Змей». Растянув ответ, в раздумьях ответил пани. «Думаю, этого змея тут знают, возможно, вон в том каменном здании, принадлежавшему портовым служащим, но сейчас оно явно было оккупировано не самыми приятными рожами. Несколько типов бандитской наружности с легкими топориками за поясом стояли и бдели за рабочим процессом, охраняя также и вход в здание. Заметив нашу идущую к ним процессию, они явно заволновались, но оружие не доставали. «Мы к змею», — грозно произнес я, подойдя к этой троице. Весомым аргументом за моей спиной были легионеры, на которых недобро косились бандиты. «Ну, раз такой уважаемый человек, тогда, конечно, но только один». Проблеял один из них, по виду более крепкий и, по-видимому, старший среди охраны. Он имел несколько шрамов и щеголял потрепанным кожаным доспехом поверх туники. «Двое. Я и ваш должник», — ответил я, бросив взгляд на пания. Получив утвердительный кивок от старшего охраны, он открыл дверь и попросил следовать за ним. Небольшое здание было разделено на несколько комнат, в одной из них и находился змей. Не скажу, что он был неприятен, довольно молодой человек с черными волосами и придирчивым взглядом, которым он оценивал нас. Развалившись на деревянном стуле и закинув ноги на стол, он поглощал вино из медного кубка, поглаживая по спине полуголую девицу, которая сидела у него на ногах. Немного поглазев на нас, он парой жестов отозвал девицу и отставил кубок. Чем обязан легату третьего легиона и его префекту, который по случайному совпадению должен мне немного серебряных марок? Спросил тот, когда двери закрылись и мы остались втроем. Но он сумел удивить меня, я вроде только недавно стал легатом, а пани префектом. Меня интересует пока два вопроса. Первый. Кто напал на префекта третьего легиона ночью? Второй. Сколько должен вас префект? Не став церемониться сходу, спросил я. Сразу к делу. Ну что ж, среди моих людей нет дураков, которые бы напали на префекта вашего легиона, который должен мне всего 120 марок, не та сумма, из-за которой можно убить. Через месяца 3-4 я бы их получил назад, с небольшим процентом, отвечал тот, внимательно сверля пания взглядом, который стоял сбоку от меня и делал вид, что он не при делах. Достав два золотых динария, я со стуком положил их на стол, после чего змей, повертев монеты в руках, и убрал в ящик. Что же, вопрос с долгом исчерпан. Но ваш первый вопрос требует изучения, мои люди не при делах, возможно, это кто-то другой. По моей информации, в Фена по тракту прибыли довольно странные типы, которые сходу заняли комнату в одной из моих инсул, недалеко от борделя. Думаю, ваши люди покажут вам его. Сбросив ноги со стола и вставая, произнес тот, и еще. Легат, мы можем переговорить наедине, ценная информация, значит, это точно не люди этого змея. Но вот прибытие в город подозрительных личностей меня смущает. Думаю, в этом мире водятся некие ассасины или убийцы, которые убивают по заказу. Значит, они знали, кого убивать и как убивать. Но опять-таки вопрос, почему пани? Моя тушка или тушка Лида более ценная для легиона? Или решили начать с низов? В любом случае, попросив пани вернуться с легионерами к делам, я остался со змеем. Итак, Аврелий Аквилс, беглый центурион первой Аквилы, ставший легатом третьего легиона, отслуживший при этом почти 20 лет. Интересная история жизни, не чета моей скромной персоне. Вернемся, однако, к нашему делу. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас за освобождение Фена от этих козлов. Они мне сожгли половину точек и разграбили весь порт, но отплатили кровью. Вторая тема для разговора крайне щепетливая. Скажите, легат, вы видели корабли тут за последние 3 дня? Неожиданно разразился тот, и интересно, откуда про мою персону он знает столько информации? Ни одного корабля, кроме того корабля, на котором мы шли по тракту, ну и военные корабли, ответил я, понимая, к чему он клонит. Возможно, вы догадались или догадывались. Вся провинция находится в блокаде по распоряжению кого-то из сенаторов или других личностей. Точно не могу сказать, в 17 морских лигах от Фена стоят корабли наемников и морских партий, которые не пускают никого по тракту. Скажу честно, мое дело терпит убытки. Однако один корабль сумеет прорваться по обходному пути и будет тут через несколько дней. Постукивая по столу и разглядывая картину, произнес тот. приплыли. Я в принципе так и думал, на время уничтожения нелояльного легиона и подразделений всю провинцию закроют кольцом блокады по основным дорогам и речному тракту, в принципе ожидаемо. Но вот корабль, который прорвется, уж не бросивший нас Генета, хотя его можно понять, быть запертым в такой заднице не хочется. «Насколько точная информация?» – спросил я. «Точная до количества кораблей, стоящих на блокаде тракта. На той стороне у меня информаторы, да и мои люди времени зря не теряли. Повезло, что выжил один из моих недоучек-магов». Наполнив кубок вином, ответил змей. «Маг?» – спросил я. «Ай, да умеет только птицами управлять и огонек на пальце зажигать, но гордо именует себя юным магом. Идиот!» – со смехом рассказал змей. «Неожиданно, среди контрабандистов тоже есть маг, пусть и недоучка. Видимо, как-то управляя птицей, тот смог увидеть корабли на блокаде, а может и не только их. В любом случае змей имеет хорошие источники информации. Благодарю в общем за информацию. Не думаю, что мы уйдем в ближайшие 3 дня, в любом случае до прибытия Гена», — произнес я, отчего тот загадочно на меня посмотрел. «Видимо, я угадал про Гена. Ага, Империя Драйт будет мной гордиться», — шутливо ответил тот, отсалютовав мне кубком с вином. Покинув такого веселого контрабандиста, я призадумался над его словами о блокаде провинции. С большой долей вероятностью это правда, нужно сообщить об этом Лиду и остальным. Дойдя до магистрата, я также поднялся на 2-й этаж к Лиду, который не был чем-то занят. На этот раз огненный фаербол не встречал меня, значит, настроение Лида более оптимистичное. «У нас проблема, и при этом большие», — входя в кабинет, произнес я. «Что на этот раз?» — встревоженно спросил тот. «Во-первых, на пания покушались не местные, это были прибывшие не то наемники, не то убийцы, в данный момент они в городе. Во-вторых, провинция в блокаде, тракт полностью перекрыт, как и основные дороги. Но есть и хорошие новости, через несколько дней за нами придет корабль». Как на духу, смотря на изменяющееся лицо Лида, выдал я. «Насколько информация достоверная?» — медленно спросил тот. «Точной уверенности нет, все исходя из данных змея, местного преступного воротилы», — присаживаясь на стул, добавил я. «У него есть слабенький маг-недоучка, который управляется с птицами». «Плохо», — произнес он, вставая из-за стола. «Мага то я почувствовал и понял, что угрозы он не несет, но вот остальная информация не сильно оптимистичная. Что за корабль?» «Одного знакомого, он довез нас до Фена», — не вдаваясь в подробности, ответил я. «Значит, на него можно положиться?» — недоверчиво спросил тот. «Можно, думаю, он не бросит нас», — уверенно произнес я. Уточнив еще несколько моментов для Лида, я покинул его временный кабинет. Нужно было усилить охрану на всех важных объектах для легиона, потом проинструктировать караульных и заняться делами легиона. Все же махать мечом мне больше нравилось. Главное — продержаться до прибытия Гена, и можно будет сваливать куда подальше. Глава 9. Дни для легиона Фена летели довольно быстро, не было привычной лагерной суеты, легионеры участвовали в строительных работах и просто отдыхали в городе. Раненых поднимали на ноги, и через несколько дней этот процесс должен быть завершен, что не могло не радовать. Правда, лекарь ожидал повышенную оплату за столь трудное дело, да и медицинские расходники ему негде купить в городе, из-за чего ему придется ездить по деревням. Оставив всю эту возню на пания, я занимался больше финансовой работой легиона, точнее толкал через змея хреновое оружие, которое нам мало пригодится. В ответ для легиона было закуплено продовольствие, а также услуга по разведке позиций противника. Змей, на удивление, оказался не каким-нибудь воротилой, считающим себя крутым и которому все обязаны, наоборот, он был договороспособным человеком, готовым помочь за оплату. Проблем с ним совсем не возникло. Стоит добавить, что его инсулы легионеры восстанавливали быстрее, так как он доплачивал за это, а некоторые руины сносили для постройки новых инсул в будущем. Так в работе и отдыхе никто не заметил, что ночью к почти восстановленной пристани пристал корабль, с которого сошла небольшая группа людей во главе с Геном. Первым делом, уладив дела со змеем и направив весточку Аврелию, он вернулся на корабль и готовил его к отбытию. Правда, в ночи можно было заметить, что это более большой корабль, более вместительный по пассажирам и грузам. Транспортная берема, на которую могла поместиться полная когорта или же несколько десятков тонн груза. Аврелий в этот момент крепко спал в новом доме, который выделили ему соответственно по титулу, да и после нападения ассасинов на пания меры безопасности тоже усилили. Это была небольшая вилла какого-то богача, которого не помиловала судьба, точнее наемники, убившие богача и разграбившие его виллу, но тут еще оставалась тяжелая мебель, которую они не вынесли. Вместе с Аврелием в вилле находился Лит и несколько легионеров для охраны. Как раз один из легионеров, что стоял ночью на охране, оповестил всех спящих о прибытии гонца из порта, сообщившего о прибытии корабля. Весь дом был поднят на уши, и люди быстро собрали свои немногочисленные вещи, после чего направились в порт для встречи с Гином. В первых рядах шел сам Аврелий, а за ним шел Лит, которому не терпелось встретиться с капитаном. Город постепенно начинал просыпаться, легионеры выходили из своих временных домов и организованно шли к порту, ведомые центурионами и опционами. Однако караульные смены со стен пока никто не снимал, не было известно о намерениях противника. Возможно, он мог подойти к городу или уже шел к нему, было неизвестно. Поэтому легионеры, определенные в ночной караул, молча следили за событиями в порту, не забывая поглядывать на окрестности. В порт уже Аврелия встретили Гин и стоявший рядом с ним Змей. Они о чем-то тихо разговаривали, но при виде Аврелия замолкли. «Друг мой Аврелий, не думал, что судьба заставит снова встретиться с тобой и помочь во второй раз», раскинув руки с некой радостью, говорил Гин. «И я очень рад тебя видеть, Гин, сам не думал, что еще встретимся. Не расскажешь о своем отплытии?» Пожав руку Гину, поинтересовался я событием с его уходом. «Эх, не самые хорошие моменты нашего пути. Высадив тебя и твоего товарища, мы прибились к берегу и ждали вас. День ждали». Воздев палец в небо, залепетал тот, но резко погрустнел, но потом на горизонте объявились какие-то черти на кораблях и на суше. «Нам ласково предложили отдать корабли и имущество, а также сдаться, но ты же знаешь этих чертей из морских партий, сразу рванули в бой на чужие корабли, ну а мы свалили по обходной реке». «Как-то так», — закончил тот свой рассказ, приложившись к фляге. «Понятно, ситуация дерьмовая, но у нас еще хуже была. Держали лагерь легиона против наемников, мага с элементалями и страдали. Как видишь, выжили не все», — ответил я, отчего Гин поперхнулся и часть вина вылилась на землю. «Эли и элементалями», — оглядываясь, спросил тот. «Стойкие гады, правда, убивать их довольно просто ударом в глаза», — дополнил я, окончательно добив Гина. «Что-то у меня нет желания оставаться тут надолго, поэтому давайте собирайтесь и загружайте припасы», — ответил тот, убрав флягу за пояс. Не став окончательно добивать Гина своими рассказами, я отдал приказ на быстрый сбор припасов и людей для скорого отбытия. В течение почти целого дня легионеры сновали между своими домами, складами и кораблем Гина, загружая его доверху различным оружием и броней, боеприпасами и провизией. От всего общего объема груза лицо Гина стало довольно кислым, ведь горы оружия и прочего не возьмется откуда попало, значит, мой рассказ был правдой. Фена же слишком сильно бурлила, и многие люди, причастные к власти, пытались выбить из нас хотя бы несколько легионеров для защиты города, но наталкивались на отказы меня и Лида. В итоге в качестве благодарности мы передали Фена несколько сотен единиц оружия и немного серебряных марок, чему магистрат был несомненно рад. «Не думаю, что деньги попадут в казну города, но вот оружие распределят по населению, поставив кого-то на стражу города». Однако дальнейшая судьба города нас уже не сильно волновала. Легион уходил из Фена, скорее всего, навсегда и больше не появится здесь. Закончив сборы, весь оставшийся легион собрался в порту. Закончив погрузку припасов и окончательно распрощавшись с городом, легионеры загрузились на корабль. Однако некоторые приняли решение остаться в Фена, так что легион лишился еще троих легионеров, но всех раненых вернули в строй непосильными усилиями лекаря. «Куда держим путь, легат третьего легиона?» — спросил у меня подошедший Гин, когда я стоял на носу корабля. «Тут стоило задуматься, куда нам идти. Подальше от империи всех ее дрязг, точнее в мою усадьбу, где можно смело распределить землю среди легионеров и жить спокойно. Или же идти в неизведанные земли, где нет никого, кроме неизвестных народов и пустых земель. Одно точно ясно — нужно уйти далеко от преследования империи, пока подальше отсюда, к границам империи Адрайт, точнее к Сунри. По пути дальше разберемся», — ответил я, отходя от носа корабля. Гин, кивнув мне, направился раздавать указания команде корабля, и уже вскоре, где-то через час с началом рассвета, мы покинули порт Фена, выходя на речной тракт в обратном пути. Именно через 7 морских лиг начинался тот самый обходной речной путь, который не пользовался популярностью торговцев из-за отсутствия крупных городов и мест снабжения по этому пути. Несколько мелких деревень можно было не брать в счет, они не могут предоставить снабжение и ремонт кораблей, но остановиться на отдых можно было. Путь не занял много времени, и уже к обеду мы на всех парусах подходили к данному пути, не встречая никого по пути. Корабль спокойно развернулся и пошел по новому курсу, точнее по небольшой реке, которая была в разы меньше, чем речной тракт, и в ней едва мог пройти наш корабль. Аврелий, Лид, Паня и Гин находились в капитанской каюте, обсуждая дальнейший путь, который должен быть несколько длиннее, но все же безопаснее. Ранее данная река была небольшим каналом к другой реке, но это было столетия назад, тогда его длина не превышала 2 километра, но сегодня эта река, которая образовалась с помощью магии, стала обходным путем тракта для снижения его загруженности. Эта река вела далеко за флот, устроивший блокаду тракта, как минимум на 20 морских лиг. Неожиданно в каюту капитана, как в тот раз, ворвался матрос. Будучи взбешенным и встревоженным, тот прокричал: «Грифоны в небе! Захлопывая дверь, берегись! Не хватало нам еще и каких-то грифонов, надеюсь, это те добрые создания, о которых я думаю, а не какие-либо свирепые твари, которые разгрызут нас в считанные минуты». Не заметив какой-либо тревоги на лице Лида, я немного успокоился. Может, в этом мире грифонов приручили, и они просто перевозят важных персон? Однако Гин, едва не опрокинув стол, вскочил и бросился на палубу, попутно доставая подзорную трубу. Выскочив следом за ним на палубу, я принялся смотреть на небо, пытаясь найти этих самых грифонов. Однако небо было чистым и практически без облаков, но в мгновение, высоко над кораблем промчалось несколько быстрых небольших точек, которые стали стремительно удаляться от судна. За ними же пристально следили моряки Гина, вооруженные луками и арбалетами. Они переходили то к одному месту, то к другому месту на палубе. На первый взгляд угрозы не было, однако в небе сейчас парило 3 грифона, которые были довольно редки в этом мире, да и Аврелий видел всего одного грифона на триумфе 6-го легиона в столице, да легат 6-го легиона имел ездового грифона, которого приручил самостоятельно. Не стоит переживать, это имперские наездники на грифонах, думаю, они не тронут наше судно, произнес появившийся из ниоткуда Лид. Не уверен в этом маг, ответил ему смотрящий в подзорную трубу Гин. События после его слов развивались стремительно, 3 грифона еще раз стремительно пронеслись над судном. Можно было заметить фигуры всадников, которые пристально осматривали наш корабль и, скорее всего, оценивали испуганных людей на прочность. Возможно, наличие Лида и множество стрелков немного охладило их пыл и заставило улететь. «Лид, не расскажешь об этих грифонах?» – спросил я у мага, когда угроза спала и мы вернулись в капитанскую каюту. «Конечно, я знаю не больше, чем столичные мастера-звероловы, но кое-что могу рассказать». Присаживаясь за стул, приручение различных ездовых животных всегда было для империи особым делом. Конечно, не буду затрагивать 4-ногих созданий, расскажу именно про летающих созданий. Первыми прирученными на этом поприще стали вороны, орлы и соколы, которые использовались для доставки писем, небольших грузов, ну и просто для охоты на себе подобных. Когда империя Адрайт сильно разрослась и обнаружила первых громовых больших орлов в горах Гримур, то начались попытки их приручения и разведения. Не скажу, что они были достаточно успешными, но ныне в империи Адрайт есть орлиные громовые наездники. Вроде последний раз они участвовали в войне между империей Адрайт и 12 герцогствами 8 лет назад. Это, конечно, все очень интересно, но может ближе к теме, перебил Гин. Мне же было о чем задуматься, видимо, я попал в довольно магический мир с разными зверушками, которые могут также составить определенную проблему, или же можно их приручить. Думаю, у других государств могут быть тоже свои воздушные силы, но явно империя Адрайт в этом деле сильно преуспевает. «Юноша, я только начал рассказ, но так уж и быть, перейдем к грифонам. Грифоны довольно редкие звери, и их реал обитания – это земли Сунри, пока единственные установленные звероловами. Они обитают в местных горах и лесах, не могу сказать, сколько их у империи, но знаю дословно о 7 наездниках на грифонах, и все они либо при легионах, либо в дипломатическом корпусе». Недовольно продолжил Лид. «Значит, можно судить о том, что над нами парили боевые грифоны, а не дипломатические», с небольшой усмешкой произнес Гин. «Насколько они опасны?» — задал разумный вопрос Паний. «Хмм, точно не знаю, про них больше знают те, кто с ними работает. Но точно могу сказать, наездники на грифонах обычно несут 2 людей, 1 наездник и 1 маг. Грифоны в дипломатическом корпусе обычно носят 3 человека или же грузы», — задумываясь, постепенно отвечал Лид. «Значит, угрозу представляет маг и грифон. Сложновато противостоять и магу, и этой летающей бестии», — довольно понятную мысль озвучил Паний. Но они вроде улетели от нас, может, пролетом просто, произнес я, пытаясь напрячь мозги и вспомнить все, что известно о грифонах в нашем мире. Недолгое обсуждение новой возможной проблемы закончилось через несколько минут, и все были согласны с тем, что пока грифоны не представляют опасности. Однако Лид на всякий случай согласился дежурить на палубе корабля, только он может поставить магический щит и противостоять магам. Также на палубе теперь дежурили и пару десятков лучников, которые, возможно, смогут сбить грифонов. На палубе также был и я, стоя у борта корабля и лениво наблюдая за тем, как проходят за бортом различные луга, леса и холмы, сменяя друг друга. Неожиданно раздался какой-то голос в моей голове. «Сооберри меняя». Голова начала очень сильно гудеть, а перед глазами возник образ какого-то не то каменного храма, не то руин среди гор. Мой взор летел внутрь этого здания, петляя по узким коридорам и комнатам. Наконец он дошел до какого-то шлема, почти такого же, как на моей голове. Шлем, лежавший на золотистом постаменте, издавал ярко-красное свечение, которое расходилось далеко в стороны. «Наиди», — вновь раздался голос, меняя. На миг мне стало тяжелее, но затем более легко и спокойно. Однако я чуть не свалился за борт, что крайне удивило Лида, который почувствовал какое-то воздействие или частицы магии, странной магии, которой он раньше не видел. «Аврелий, с тобой все в порядке?» — спросил подошедший Лид. Что вот ему ответить? «Да нет, просто голова болит от качки, не переживай». Или же ответить, что странный голос позвал меня в какой-то храм, где просит найти шлем. Зачем? Артефакты грибанные. Может, это от моего наруча? Просто укачало, да и задумался немного. Нейтрально ответил я. Точно? Подозрительно спросил Лид. Все отлично. Бросил я Лиду. Тот же, вздохнув, отошел от меня и направился к носу корабля. Возможно, он что-то подозревает, ведь недавно я валялся и дрых почти два дня, может, это из-за наруча. Что это за наруч-то такой? Помнится, попал он к Аврелию от шамана одного из племен в тех далеких лесах Клейни, правда, шаман отдал его не по своей воле, но мы это опустим. Вроде бы магу в легионе удалось установить, что наруч увеличивает силу владельца и тот может впадать в боевой режим. Однако это было не точно, может, на пуче-то частичка чего-то божественного. С такими мыслями я не заметил, как корабль подошел к деревне, от которой валил едкий черный дым и разверзлась зарево пожара, который кто-то устроил, и над тем местом пролетали грифоны. Гин, показавшийся на палубе, лишь тяжело и едко проругался, после чего объявил временную стоянку, которая, к слову, должна была быть по нашему плану для пополнения запасов воды и вина. Видно, не судьба. Глава 10. Пылавшая деревня и Мадгина придавали людям не самую лучшую уверенность в необходимости остановки. Да и тем более на горизонте маячило аж три грифона, которые то ли что-то выискивали, то ли просто летали, но от одного из наездников можно было заметить тонкий луч воды, которым он тушил пожар. При этом казалось, будто он поливает не тонким лучиком, а огромной струей воды. Это можно было заметить по огню, который загасал, стоило лучику воды притронуться к нему. «Магия воды, заклинание для тушения пожара», — вывел магистр Йон, который был моим учителем пути магии воды, — произнес с восторжением сходящий по трапу вместе со мной Лид. «Зачем мы туда шли? Ну так нас вон зовут к себе». Недалеко от корабля приземлился грифон, и с него слез человек по виду похожий на мага, который теперь очень сильно хочет нас видеть. Может, узнать, хочет, не мы ли сожгли деревню, или хочет узнать, что мы тут забыли. В любом случае, поговорить нужно. Да и тем более он уже скинул с себя шлем, показывая свое лицо. Маг. Это был довольно необычный маг. Его седые волосы были закручены в короткую косу, которая тянулась едва до плеч. Лицо мага было также старым, возможно, ему уже лет 100 или больше. Далит открыл мне тайну. Маги живут от 100 до 300 лет в зависимости от ступеней, с которой они становятся сильнее и моложе. Но, видимо, тут не наш случай. Старый маг, сжав подмышкой шлем, разгладил свое лицо и направился к нам. «Магистр Йон, ваш ученик Лид приветствует вас!» Издалека, бухнувшись на одно колено, прямо в грязь прокричал Лид. «Встань, мой лучший ученик, не стоит портить одежды и свою честь!» Подойдя к Лиду и положа руку на его плечо, «Думаю, нам стоит обсудить кое-что!» Лид с непонятной улыбкой и сиянием поднялся с земли, пошагав вместе с магом в сторону деревни, не позвав меня с собой. Может, у них секретики, но ладно. К этому моменту с корабля сошел Гин, шедший с некой опаской. Он осторожно направился ко мне. «Не переживай, тут магистр, к которого знает Лид, сообщил я подходящему Гену. Ага, Грифонов он тоже с детства знает, да? С опаской глядя на Грифона произнес тот. Ты их боишься? Мой догадка, кажется, была верной. На самом деле я тоже их побаивался. Все же твари эти трудноуправляемые и могут в пылу битвы не отличить врагов от своих. Но благо они используются больше как ездовые животные, а не для прямых сражений. Опасаюсь. Помню на своей жизни один неприятный случай, связанный с этими тварями. Намекающе говорил Гин. Тем временем маги что-то обсуждали в течение пары минут, а грифоны с наездниками были на земле. Маги, которым уже, наверное, надоело работать, лениво сползли с специальных сидел и также принялись что-то обсуждать, поглощая непонятные не то камни, не то кристаллы. Может, они таким способом ману восстанавливают, или что у них там, но угрозы они нам не несли, просто мирно посматривали в нашу сторону. Мы с Гином перекидывались обсуждениями про грифонов, сошлись на том, что в какой-то мере твари они полезные, но нужно иметь опытных наездников. Наше рассуждение прервал вернувшийся Лид, который донес до нас одну из самых неприятных новостей за этот день. В общем, есть подозрение, что где-то здесь затаился дракон. Деревня сожжена под специфичными углами, как будто с воздуха, в полете метали огонь. Выдал короткую фразу тот, охренительнее новостей и не придумать. Дракон, при этом огненный, всего лишь в нескольких десятках лигах от столицы. Да, что за чертовщина, в этом мире начало происходить. То легионы начали вырезать, то вот тут грифоны нарисовались, эльфы появились, а теперь и дракон. Конечно, не стоило смотреть на Гена, который стал очень и очень бледным, начав при этом опасливо пятиться назад. Через пару секунд он разразился огромной матерной тирадой, которая кроме местоимений не включала адекватных слов. Вкратце он рассказывал, как ему очень не нравится эта ситуация, да и все остальное тоже не нравится. «Лита, можешь рассказать про этого дракона, что нам угрожает?» Спросил я у Лида. «Если вкратце, то дракона не убить обычным оружием, и тут нужен расформированный ММ. 25 лет назад отряд дракорисов, охотников на драконов. Нанести урон можно магией, артефактным оружием и очень редким оружием из района, гномий секретный сплав, но в Империи Адрайт оно лишь в нескольких экземплярах. В общем, ситуация плохая», — вкратце рассказал Лид. «Мы все умрем», — повторялся Гин. «Магия, какая именно?» — с надеждой спросил я. «ХММ. Против огненного дракона действует только магия льда и воды». Неожиданно наш диалог прервал мощнейший рев, который раздался где-то далеко от нашей стоянки. Сокрушительный рев, казалось бы, мог уничтожить и так слабых людей. Что-то мне не хочется лезть к этой твари без того меча из района. Возможно, у магов есть это оружие.